Даже если они пытались повысить частоту истинной ЦИ, достав драгоценное сокровище, они могли надеяться лишь на восьмой класс, но даже этого было достаточно, чтобы на лице культиватора появилась улыбка от уха до уха. Когда культиватор приобретал истинную ЦИ, его боевая мощь выходила на новый уровень, но если истинная ЦИ противника, с которым он сталкивался, была классом выше, он уже не мог с ним справиться. Пока культиватор наращивал общую силу, уровень истинной ЦИ медленно повышался, но без особых возможностей культиватор, достигший пика бессмертного вознесения, мог добиться лишь третьего или четвертого класса, и лишь немногие избранные мастера добивались второго класса. Что касается первого класса, то его добивались лишь легендарные личности. Когда культиватор прорывался на уровень истинного элемента, изначальный класс истинной ЦИ указывал на его будущее развитие и был важной основой для жизни. Культиватора можно было считать настоящим гением, когда он достигал уровня истинного элемента с как минимум седьмым классом истинной ЦИ, а предпочтение отдавалось шестому классу. Чем выше был изначальный класс, тем увереннее культиватор мог надеяться на будущие вершины. Кай Ян не мог точно оценить свою истинную ЦИ, но был уверен, что она или шестого, или седьмого класса. Его истинная ЦИ не могла быть ниже. И алмазная пламенная жидкость, и роса девяти инь были драгоценными сокровищами, предназначенными специально для насыщения юаньцы. Оба сокровища было трудно заполучить, однако Кай Ян использовал их оба. Учитывая его постоянные усилия на уровне воссоединения, было неудивительно, что класс его истинной ЦИ оказался неплохим. Осмотревшись, Кай Ян на мгновение удивился. «Что случилось, старый демон?» В замешательстве спросил Кай Ян. Неожиданно белый туман, окружавший его, пропал вместе с камнем, который создавал росу очищения души. Вокруг оказался лишь бесплодный ландшафт. Вокруг царили пышные джунгли, а на горизонте простирался высокий горный хребет. Несколько дней назад энергия мира стала странно двигаться, и ты оказался здесь, но от прорыва на уровень истинного элемента тебя отделяли минуты, и я не посмел прерывать тебя. Наморщив лоб, Кай Ян вдруг понял. Видимо, его выкинуло из замкнутого мира. Лин Тайсюй говорил, что человек, пришедший в замкнутый мир за жизненным опытом, может не искать выход. Выхода попросту не было. Естественно, через некоторое время его выкидывало. Период времени мог быть и коротким, и длинным. Он мог длиться и несколько месяцев, и 2-3 года. Видимо, на этот раз прошло около года. Он уже получил жизненный опыт. Единственное, о чем Кай Ян сожалел, так это о том, что не смог получить еще больше росы очищения души. Чтобы образовалась капля, нужно было 10 дней, и если бы он остался в замкнутом мире, то мог бы собрать еще больше капель. Но в целом Кай Ян остался доволен. В конце концов, десяток капель он все же собрал. Сейчас он был в Нижней горе, запретной зоне великой династии Хань. Когда Лин Тайсюй вел его сюда, по пути они столкнулись со свирепыми и могущественными чудовищами шестого класса. Теперь он мог полагаться лишь на себя. Осмотревшись, он увидел следы, оставленные другими людьми, уже покинувшими Нижнюю гору. Эти выжившие были лучшими учениками своих сект. Каждый обладал огромной силой. Столкнувшись с чудовищем пятого класса, они легко могли с ними справиться, а если они столкнутся с чудовищем шестого класса, то легко убегут от них, если, конечно, сила чудовищ не окажется подавляющей. Молодой хозяин, здесь есть что-то странное. Что именно? Если взлетишь, то увидишь. Туманно ответил старый демон. Кивнув, Кай Ян призвал божественное чутье и отчетливо увидел все в радиусе 10 километров. Видимо, после прорыва его божественное чутье тоже стало сильнее. Не увидев непосредственной угрозы, Кай Ян активировал пылающие крылья Ян, поднялся в воздух. Он осмотрелся, и его глаза широко распахнулись. Конечно, глубоко вздохнул старый демон. Это место. Почему мне кажется, что оно не всегда было таким ровным? Нахмурился Кай Ян. Под Кай Яном виднелся бесплодный пустырь, занимающий несколько десятков километров, пустырь, лишенный всего живого. Даже трава и деревья превратились в пыль. Приглядевшись, можно было заметить на земле отпечаток ладони. Должно быть, кто-то или что-то кинулся здесь в атаку. Кто или что может обладать такой титанической силой? Эта мощь явно испугала Кай Яна. Сила была просто непостижимой. Безусловно, Лин Тайсюй и Мэн Уя были одними из лучших экспертов этого мира, но Кай Ян понимал, что даже они, объединив силы, не могли породить такую пустошь. Более того, удар ладонью нанесли довольно давно. Прошло полгода год, однако земля вокруг отпечатка до сих пор была бесплодной. Трудно было представить, какую разрушительную мощь несла эта атака. Шокированный, Кай Ян кое-что вспомнил. Когда Лин Тайсюй, Гуйли из долины короля призрака и старуха из дворца 10 000 цветов вели их к Нижней горе, Лин Тайсюй задал старухе один вопрос. Ответ ее заключался в следующем. Недавно в Нижней горе кое-что переменилось, из-за чего многие чудовища 5-го и 6-го класса помчались к периферии. Срок совпал с ответами старухи. Неужели эксперт, оставивший отпечаток, и был причиной перемен? Мы не должны задерживаться здесь. Неожиданно растормошил его старый демон. Да, кивнул Кай Ян. Размахивая пылающими крыльями Кай Ян полетел за пределы запретной зоны. Прежде он не осмеливался пользоваться крыльями, потому что не мог эффективно изучать окрестности, но теперь, когда у него появилось божественное чутье, все пошло по-другому. Божественное чутье охватывало десяток километров. Конечно же, Кай Ян не боялся, что его заметит. Кай Ян покинул Нижнюю гору примерно через полчаса. Приземлившись, Кай Ян проверил окрестности, определился со следующим пунктом назначения и медленно пошел в этом направлении. «Молодой хозяин, ты не хочешь вернуться в высший небесный павильон?» Определив, куда направляется Кай Ян, старый демон понял, что идет он явно не к высшему небесному павильону. «Я пока не собираюсь возвращаться. Сначала я хочу посетить долину короля-врачевателя», — сказал Кай Ян. Пятая страница бессловесной черной книги явно велела ему отправиться в долину короля-врачевателя, пусть и не сообщила ему, почему он должен это сделать. Узнав об этом, Кай Ян решил стать сильнее, а отправиться лишь потом. В итоге Лин Тайсюй отвел его к Нижней горе. Теперь, достигнув уровня истинного элемента, он, конечно же, решил отправиться в долину короля-врачевателя. Достигнув уровня истинного элемента, Кай Ян стал передвигаться намного быстрее и теперь мог в мгновение ока перемещаться на несколько тысяч метров. Но после нескольких раз Кай Ян решил пока не использовать технику перемещения, потому что она тратила слишком много истинной ци. За 2 дня Кай Ян прошел 1000 километров, но пока он был в пути, у него в сознании вдруг возникло необычное ощущение. Это было не его ощущение, а ощущение того, кто находился далеко от него. На мгновение удивившись, Кай Ян обернулся и посмотрел туда, откуда исходило ощущение. Он понял, что в нескольких десятках километрах от него происходит нечто необычное. Кай Ян озадачился. Божественное чутье охватывало лишь 10 тысяч километров, так как же он мог понимать, что происходит за пределами этого диапазона? Клеймо. Загорелись у него глаза. Наконец Кай Ян понял, что это за ощущение. Он заклеймил души Цзымо и Лэншань. Очевидно, кто-то из них столкнулся со смертельной опасностью. Это Цзымо или Лэншань. Помрачнев, Кай Ян кинулся в этом направлении. Его предположение оказалось верным. Цзымо действительно оказалась в такой беде, какой с ней еще не случалось. Когда она рассталась с Кай Яном, она была на 6-м уровне истинного элемента, но в замкнутом мире она достигла 7-го уровня. Учитывая ее выдающееся происхождение, Цзымо можно было назвать лучшей среди молодого поколения. Но теперь она попала в беду и пыталась справиться с нападением врага. На животе у нее виднелась продолговатая рана, а прекрасное лицо побледнело. Она явно была не в порядке, но стискивала зубы и сдерживала крики. Когда она покинула Нижнюю гору, ей не повезло столкнуться с нападением нескольких чудовищ. Если бы не ее насекомые, управляющие душой, она бы погибла. В это сражение она получила много ран, и погибло даже чудовище, которым она управляла. Сбежав, она не смогла далеко уйти и попала в засаду. Она даже знала, кто напал на нее. Тот, кого искал Кай Ян, ученый. Ученый достиг 8-го уровня истинного элемента. Хотя разница была небольшой, ученый был готов к бою и не ранен. А Цзымо недавно пострадала в сражении. Оказавшись в невыгодном положении, Цзымо не уклонилась от удара мечом, и ее состояние ухудшилось. Полоса ци меча приближалась. Посерьезнев, Цзымо достала артефакт, бронзовый щит, и создала защиту из истинной ци. Волна ци меча яростно ударилась об щит, и хотя Цзымо осталась невредимой, она отступила на несколько шагов, а дыхание ее участилось. «Если скажешь, как порабощаешь чудовищ, я пощажу твою жизнь», — равнодушно сказал Ученин, указывая на Цзымо острием меча. В замкнутом мире Ученый стал свидетелем боевого мастерства культиваторов из династии Тяньлан, боевой техники порабощения. Решив заполучить ее, он подготовил для Цзымо засаду. Он намеревался заполучить эту технику храма Сэньло. Размечтался. Процедила сквозь зубы Цзымо. Ученый ухмыльнулся. «Даю тебе последний шанс сдаться. Если попадешь ко мне в плен, тебе придется молить меня о смерти. Думаю, многие мужчины заинтересуются такой игрушкой, такой экзотической женщиной, как ты». Во взгляде Цзымо мелькнул холод, и она соблазнительно улыбнулась. «Может быть, я и тебя заинтересую?» К сожалению, выражение лица ученой осталось хладнокровным, как лед. «Я, культиватор беспощадного меча, не поведусь на дешевую шлюху вроде тебя, так что хватит уловок, которыми ты хочешь меня подкупить. Мой учитель довольно похотливо. Полагаю, он еще как пожелает тебя заполучить». Красивая улыбка Цзымо неожиданно стала кислой, и она злобно выругалась. «Ублюдок». Глава 261. «Кажется, красавица моя, ты не в самой хорошей ситуации». Сила ученой Цзымо уже впечатлилась до глубины души. Он действительно заслуживал называться восходящей звездой школы меча девяти звезд. Одно то, что ее старший Чисюэ, оседлав чудовище шестого класса, пытался убить его больше месяца, но так и не преуспел, доказывало, что Цзымо явно ему не противник. Крепко стиснув кулаки, Цзымо прошептала: «Ты дашь мне уйти, если я расскажу тебе про технику порабощения чудовищ. Обещать могу только одно: ты умрешь, не чувствуя боли». Лицо ученой осталось хладнокровным. Услышав это, Цзымо, отчаянно пытаясь сдерживать гнев и страх, побледнела. «Я даю тебе то, что ты хочешь, а ты все равно поступаешь безжалостно. В тебе нет ни капли человечности». Ученый лишь злорадно улыбнулся. «По природе своей человек уважает лишь сильных. Зачем мне обсуждать с тобой гуманизм?» Выражение лица ученой вдруг стало хладнокровным, глаза блеснули, он выпустил из пальцев несколько волн ци меча и ловко атаковал. В воздух взлетели несколько кровавых капель. Это были насекомые, управляющие душой, которых Цзымо тайно отправила к ученой. «Жалкая сука!» — выругался ученый. Хоть он прежде и не опасался этой шлюхи из династии Тяньлан, он не думал, что у нее окажутся такие ловкие руки. Если бы он был менее осторожным, а одно из этих странных насекомых проникло в его тело, он явно бы пострадал. «Ты сама выбрала себя судьбу. Когда я схвачу тебя, то первым делом отрублю руки и ноги, но сохраню жизнь, чтобы послушать, как ты кричишь и умоляешь о смерти». Кровожадно искривился ученый. Он взмахнул мечом, и к Цзымо, словно молния, полетела светящаяся ци меча. «Ублюдок!» — выругалась Цзымо себе под нос. Столкновение с хладнокровным ученой сделало ее совсем беспомощной. Пытаясь уклоняться от ци меча, Цзымо щелкнула пальцами, и к ученой полетели странные лезвия. Меч ученый сверкнул, вокруг него появились крохотные искры, и он отбил все летящие лезвия. На лице Цзымо отразилась горечь, и она прикусила губу. Несмотря на то, что ей удалось избежать смертельного ранения, полностью уклониться не удалось, и ци меча резанула ее по плечу. Она закричала от боли, а плечо брызнуло кровью. Несмотря на то, что она была в проигрыше, Цзымо не стала просто ждать смерти. Изо всех сил отвлекая ученый, она быстро погрузила в землю всех оставшихся насекомых, надеясь, что ей повезет, а один из них захватит тело ученый, после чего она преподаст ему незабываемый урок. Но разве ученый мог снизить бдительность? Во все стороны хлынули волны ци меча, которые мгновенно раздавили все в радиусе десятков метров и убили всех насекомых Цзымо. Попав в тело человека, насекомое становилось сильным и, если не было энергии огня, совершенно бесстрашным, но вне человеческого тела оно было просто насекомым. Энергии ученой было более чем достаточно, чтобы их уничтожить. Жизнь Цзымо подходила к концу. Она потерпела неудачу и уже не могла справиться с ученой. Она чуть ли не отчаялась, но глаза неожиданно сверкнули, и она посмотрела ученой за спину. На усталом, но красивом лице отпечатались радость и волнение. От глаз ученой эта явная перемена не ускользнула. Ученый ощутил слабое беспокойство, лицо его вдруг стало свирепым. Не желая больше тратить время, он решительно замахнулся мечом, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Но не успел меч опуститься, как к нему со спины приблизился зловещий ветер. Развернувшись, ученый взмахнул мечом, намереваясь отбить удар. Вспыхнула ци меча, появился пылающий кулак, и обе атаки, столкнувшись, породили громкий взрыв. На землю приземлился чей-то силуэт. Ученый тоже отбросило на 10 метров, но он безо всякой паники встал и посмотрел на противника. Увидев, кто же это такой, Он не удержался от надменного восклицания. «Так это ты, эй, не ожидал меня увидеть?» — саркастично спросил Ян Кай, глядя на Учены с заметным интересом. В замкнутом мире Ян Кай пытался найти Учены, но столкнулся с Чи Сюэ, за которым побежал в белый туман. Возможность была упущена, но судьба каким-то чудом свела их здесь. Действительно, стоило износить железные сапоги, чтобы найти потерянные у себя дома. Уняв радость, Ян Кай посмотрел на Цзымо, легкомысленно улыбнулся и поддел ее. «Кажется, красавица моя, ты не в самой хорошей ситуации». Глядя на него, Цзымо сердито ответила. «Эф, если бы ты пришел чуть позже, ты бы вообще меня не увидел». Встретив Ян Кая спустя несколько месяцев снова, Цзымо не знала, что и думать. Она думала, что уже никогда с ним не встретится, что ей не нужно будет бояться человека, который способен ее пытать. Видимо, у небес были другие планы, и их снова заставили воссоединиться. Но в этот момент Цзымо не думала о пытках, она была даже счастлива, потому что жизнь ее теперь была в безопасности. К тому же с остальным можно было разобраться позже. Наклонив голову, Ян Кай осмотрел ее с головы до ног и с любопытством спросил. «Почему ты так растеряна? Разве ты не лучшая ученица храма Сэньло? Угадай с трех раз», — жестоко сказала Цзымо. «Будь с ним осторожен, он очень силен, его истинная ци более мощная и чистая, чем моя. Если бы он не был сильным, он бы не был ученый», — усмехнулся Ян Кай. «Его истинная ци была более насыщенной и чистой, чем у Цзымо, и это было объяснимо. Ученый заполучил несколько капель алмазной пламенной жидкости, драгоценное сокровище, влияющее на юань ци. Было бы странно, если бы его истинная ци оказалась не такой чистой. Я правда не ожидал, что ты выживешь. Тебе улыбается удача». С презрением посмотрел на него ученый. Взгляд его был таким же, как при первой встрече, он сочился холодным презрением. «И правда, мне повезло больше, чем твоему младшему, который уже давно умер». Ян Кай кинул на него острый, как кинжал, взгляд. «Эф, раз ты знаешь, что мне нужна твоя жизнь, мог бы не попадаться мне на глаза. Нельзя жить, полагаясь лишь на удачу». Выражение лица ученый оставалось хладнокровным. Слова о смерти Ци Цзяньсина его ничуть не обеспокоили. «Если вы собираетесь сражаться, то к чему эта болтовня?» Пострадав от рук ученый, Цзымо сильно его возненавидела, и теперь, когда пришел Ян Кай, она обеспокоенно ждала, когда же они начнут биться насмерть. Она отлично знала, насколько силен Ян Кай. Если они будут сражаться вместе, они определенно смогут прижать ученый, а она права. Кивнул Ян Кай, согласен. Холодно фыркнул ученый, медленно поднимая меч. «Я нападаю спереди, Ян Кай, поддержи меня!» — крикнула Цзымо. «Нет, это ты поддержи меня!» — решительно произнес Ян Кай. Сказав это, он сразу же кинулся к ученый и засыпал его шквалом ударов. Его спокойная аура сильно заколебалась. «Ты!» — от удивления Цзымо широко распахнула глаза. От Ян Кая исходило ошеломляющее давление. Он уже прорвался на уровень истинного элемента. 4 месяца назад он был лишь на 8-м уровне воссоединения, и даже на этот уровень он попал лишь недавно, а через 4 месяца ему удалось достичь уровня истинного элемента. Такая быстрая культивация, это ничем не объяснишь. Но, вспомнив все, Цзымо расслабилась. Она знала, что этот юноша – самое настоящее чудовище. Ей не следовало удивляться его стремительному прорыву. Всего за секунду атаки Ян Кая и ученый столкнулись десятки раз. На мече ученый горели вспышки, а кулаки Ян Кая смертоносными ударами летели вперед. Их силуэты мерцали, один окружал ци меча, второй стрелял юань ци, и оба пытались уничтожить друг друга. Цзымо ощутила, как кружится энергия мира. Она была полна решимости помочь, но вмешиваться не было смысла. Двое людей отчаянно сражались, их бушующие ауры сталкивались и смешивались друг с другом. Цзымо уже не могла остановить их одновременные контратаки. Как она могла даже думать о вмешательстве? Вероятно, Ян Кай, прося ее помощь, лишь отдал ей дань уважения. Цзымо могла помочь лишь единственным образом – сидеть в стороне и смотреть, потому что она была слишком слабой, чтобы вмешаться. «Гадкий какой!» – криво улыбнулась Цзымо и решительно отошла на километр, чтобы не попасть под удар. Сражение шло, а на лице ученый драматически менялись эмоции. На лице у него появились шок и тревога. Он и представить не мог, что это жалкое отродье, которого он считал отбросом, станет достаточно сильным, чтобы сражаться с ним на равных. Мерцающий меч сталкивался с давлением кулаков, их отбрасывало назад. Один использовал технику эфирного меча, а другой демонстрировал силу. У каждого был свой, уникальный стиль. Но спустя столько столкновений победитель так и не определился. За 20 минут обе стороны обменялись сотнями ударов, а их истинная ци была везде. Сражение продолжалось, настроение у Ченны становилось все мрачнее, а Ян Кай становился все более жестоким. На лице у него, как демона, столкнувшегося с невероятно красивой обнаженной женщиной, отпечаталось невероятное волнение. Раздался громкий взрыв, и их отбросило назад. Ученый вскрикнул, а изо рта у него потекла кровь. На груди Ян Кая алела кровавая рана, оставленная мечом ученый. Они неуклонно стояли на ногах, и разделяло их 300 метров. «Ха-ха-ха, замечательно!» – расхохотался Ян Кай, хотя его рана кровоточила. Это была истинная битва. Битва, от которой кипела его кровь, эпический поединок двух мужчин, пытающихся уничтожить друг друга. Несмотря на то, что он ненавидел Ученый, Ян Кай не мог не признать, что он действительно силен. В конце концов, его истинная ци была такой же чистой и насыщенной, как у него. «Ты действительно силен!» С тревогой посмотрел на него Ученый. Кажется, он неохотно признал, что этот чертов младший из секты второго класса может с ним конкурировать. «Спасибо», — злобно ухмыльнулся Ян Кай. «Признаю, я тебя сильно недооценил. Кажется, мой младший умер не случайно, а от твоей руки». Ученый медленно занес меч для удара. «Ты тайно послал его убить меня. Ты должен был рассмотреть эту возможность. Значит, ты это признаешь». Помахивал мечом Ученый. «Хочешь за него отомстить?» — усмехнулся Ян Кай. «Он сам виноват в собственной смерти. Это меня не волнует. Но сегодня ты сражаешься со мной. Сегодня ты не уйдешь отсюда живым». Аура Ученый вдруг стала жестокой, и он холодно выкрикнул. «Нельзя пятнать честь моей школы меча девяти звезд. Нельзя пятнать мою честь. На меня даже сыновья восьми великих семей смотрят на меня снизу вверх. Что уж говорить о таких безвестных бродягах, как ты». Тело меча. Раздался рев. Ци меча Ученый неожиданно вспыхнула и превратилась в тысячи небольших мечей, которые кружились вокруг него. Эта боевая техника отлично подходила как для нападения, так и для защиты. Ян Кай уже видел ее, когда сражался с Ци Цзяньсином, но аура Ученый лишь придала этой технике дополнительную силу. Головокружительное тело меча было невероятно смертоносной техникой. «Готовься к смерти, а я постараюсь, чтобы она оказалась настолько болезненной, насколько возможно», — взволнованно выкрикнул Ученый, словно принял какое-то странное лекарство. Он указал мечом на Ян Кая, и меч сверкнул холодным властным блеском. Глава 262. «Один из нас погибнет». Призвав тело меча, Ученый вдруг ощутил собственную непобедимость. Он стоял на месте, словно чистый, незапятнанный меч, а в радиусе 10 метров вокруг него кружились вспышки света. Его ци меча с визгом растворилась в воздухе, словно пытаясь разрезать мир на части, и земля вокруг него медленно пошла трещинами. Из его тела вырвалась сильная мощь, его тело окружило ощутимое давление. Импульс Ученый набирал силу и быстро достигал неизвестного пика, словно взрыв, рвущийся вперед. Ученый окружал аура непобедимости, а аура Ян Кая становилась лишь безумнее. Они еще не начали сражаться, но уже соревновались, их импульсы сотрясали землю и окружали их порывами ветра. Оба стояли в эпицентре бури и смотрели друг на друга. «Давай!» – взревел Ученый. На лице у него проступила свирепость с нотками безумия. Рубанув мечом по воздуху, он породил две бритвенно-острые волны ци меча. Пространство перед ним словно раскололось, а сам Ученый злобно взревел. Волна ци меча понеслась к Ян Каю, словно неумолимый метеор. Ян Кай ударил ногой по земле с такой силой, что мир вокруг задрожал. Из-под его ног вырвалась страшная сила, которая заставила землю расколоться. Гигантская паутина трещин разрослась на десятки метров, а в центре паутины виднелся Ян Кай. Он устремился к Ученый, будто молния. Вмиг преодолев половину расстояния, Ян Кай нанес прямо по центру креста из ци меча сокрушительный удар. Крест мгновенно рассыпался, а Ян Кай беспрепятственно двинулся дальше. Его силы ничуть не ослабли, зрачки Ученый сузились, он уже не желал сдерживаться. Пытаясь уничтожить Ян Кая, он нанес резкий удар мечом, но Ян Кай или ловко уклонялся от волн ци меча, или разрушал ударами кулаков те волны, от которых не успевал уклониться. Уже через 3 секунды он оказался перед Ученый. Ощутив гнетущее давление, Ученый пал духом. Не в силах выступить в полную силу, он быстро принял решение отступить. «Куда ты бежишь?» – злобно ухмыльнулся Ян Кай и сразу настиг его. Обернув кулаки истинной Ци, словно железом, Ян Кай наносил удары по телу противника, а ученый проворно отбивал все его удары, кроме нескольких. Сверкали ослепительные вспышки, во все стороны текли волны разрушения. И Ян Кай, и ученый двигались быстро, а со временем их фигуры стали размытыми и полностью смешались. Всюду, где появлялось размытое пятно, раздавался громкий шум. Всего за 10 минут эти двое нанесли друг другу невероятное количество ударов. Прогремел громкий взрыв, и две фигуры разъединились. Оба отлетели на десятки метров назад и, рухнув на землю, образовали при ударе огромные ямы. И Ян Кай, и ученый, только что сбитые ударом, тут же вскочили и продолжили сражаться. Цзымо следила за ними, не смея даже моргнуть. На ее прекрасном лице просматривался нескрываемый шок. В том, что Ян Кай выживет, она даже не сомневалась. Просто ее изумило, насколько выросла его боевая мощь. Этот мерзкий выродок стал таким сильным. Пробормотала Цзымо себе под нос. Ее переполняли неожиданные эмоции, а на лице виднелась странная улыбка. Когда они разделились, Ян Кай столкнулся с ее старшим Чи Сюэ, которому он явно был не ровня. Заполучив контроль над чудовищем шестого класса, ему удалось перевернуть игру. Но теперь они встретились снова, а он стал таким же, как ученый. Цзымо считала, что ученый немного сильнее Чи Сюэ. Силы Ян Кай росли так быстро, что она восхищалась и даже завидовала. На мгновение задумавшись, Цзымо заметила, что Ян Кай с ученой уже отдалились на несколько километров. Цзымо, не желая пропускать ни одного момента напряженного сражения, поспешила за ними. Особенно важным было то, что они были ее ровесниками. Цзымо видела на земле кровь, но не знала, кому она принадлежит, Ян Каю или ученой. Во всяком случае, одно было ясно точно. Сражение закончится, когда они из них погибнет. Нагнав их, Цзымо увидела, что они стоят и смотрят друг на друга, а разделяет их примерно 30 метров. Лицо ученой было злобным. Привычное высокомерие сменилось бурной яростью, а сам он с недоверием смотрел на Ян Кая. Лицо его слегка побледнело, изо рта текла кровь. Видимо, он получил незначительные раны. На теле Ян Кая тоже виднелись раны от меча. Одежда его была вся в кровавых пятнах, особенно два кулака, которые покрывали мелкие шрамы. Тело меча ученый помогало и при атаках, и при обороне. Если Ян Кай хотел причинить ему боль, он неизбежно причинял боль себе. Однако до сих пор смеялся, словно дьявол, опьяневший от крови. Увидев его на фоне заката, в пятна крови, с черными волосами, колышущимися на ветру, с красивым лицом бесстрашного духа, Цзымо невольно покраснела. «Я культивирую с 8 лет», неожиданно заговорил ученый. Голос его был хриплым и слегка дрожал. «С тех пор прошло 14 лет, и я всегда был непобедимым среди сверстников. Никто не мог победить меня, даже сыновья 8 великих семей. Никто не смел бросить мне вызов, пока я держал в руке свой меч». Ученый глубоко вздохнул, лицо его стало серьезным. «Ты очень силен». Поняв, что культиватор первой ступени истинного элемента может сражаться со мной на равных, я, ученый, пробудился. «Я был невежественным, ведь в мире были и другие гении, помимо меня. Ты понял правду. Перед смертью тебе лучше успокоиться», — усмехнулся Ян Кай. Покачав головой, ученый холодно заявил: «Ты правда считаешь, что можешь меня победить? Я еще не показал тебе все свои силы, как и я». Холодно посмотрел на него Ян Кай. На лице у него появилась загадочная улыбка. Услышав это, ученый прищурился. «Ладно, тогда показывай, и посмотрим, кто из нас умрет», — прокричал ученый, окончательно выйдя из себя. Все ученики всегда смотрели на ученый свысока. Он был лучшим учеником школы меча 9 звезд. На него возлагали все надежды. Говорили, что если ученый станет по-настоящему сильным, школа меча 9 звезд, наконец станет сектой, которая будет править миром. А сегодня человек, подающий такие надежды, пострадал от рук противника, который был намного ниже него. Как ученый мог с этим смириться? Ян Кай, оказавшийся здесь впервые, собирался лишить его жизни. И теперь, даже если Ян Кай захочет остановиться, ученый ни за что не согласится. Исход битвы можно было решить лишь одним способом. Один из них останется в живых, а другой погибнет. Если не ученый погибнет, так Ян Кай. Истинным гением станет лишь выживший. Первого и второго места быть не может. Ученый считал, что лишь он может быть лидером молодого поколения. Любой, посмевший посягнуть на его статус, становился его заклятым врагом. Закончив речь, ученый скрыл безумное выражение лица, и его снова окружила давящая аура меча. Красивое лицо Цзымо поникло, и она поспешно отступила. Она остановилась, лишь отойдя на несколько сотен метров. На лице Ян Кая тоже проступила серьезность. «У меня остался лишь один прием. Если выдержишь, победа твоя, но если не сможешь, тебе не жить», — взревел ученый. Превратившись в острые мечи, его истинная ци приготовилась к атаке. Ученый вложил в нее все силы, даже отказавшись от обороны. Ученый окружили сотни мечей из ци. Все мечи состояли из его истинной ци, каждый меч обладал скрытой смертоносностью и разрушительной силой. Единственным спасением от сотен таких мечей было лишь бегство. Но ученый еще не закончил. Он снова взмахнул мечом, и появилось еще 100 мечей из ци. И еще 100. Вскоре мечи из ци затмили все небо, словно мечами стал весь мир. Сделав глубокий вздох, Ян Кай решил не сдерживаться. В его руках появился меч Асуры, священное сокровище секты Асуры. Истинная ци хлынула из меридиан в его дантяне и сменилась энергией несгибаемого золотого скелета. Из тела Ян Кая вырвался черный туман, окруженный плотной кровожадной аурой, один лишь вид которого вызывал у всех невольную дрожь. Энергия несгибаемого золотого скелета оказалась злой энергией, полной противоположностью обычной Юань Ци. Эту энергию переполняли кровожадность и жажда разрушения. Она была похожа на ауру, окружающую меч Асуры. Ян Кай собирался усилить силу артефакта, но меч Асуры, за один миг безумно поглотив всю энергию несгибаемого золотого скелета, начал сиять черным и красным. Этот свет напоминал черную дыру, и когда он рванулся вперед, то словно поглотил весь свет и лишил мир всех цветов. Цзымо, которая стояла вдали, казалось, что она падает в темную пропасть. Сияние, которое источал меч Ученый, неожиданно ослабло. Взвизгнув, меч Асуры послал в сторону меча Ученый колебания воздуха, и бесчисленные воздушные мечи задрожали. Яростно содрогаясь, мечи словно пытались отчаянно избавиться от власти Ученый. Изменившись в лице, Ученый поспешно собрался с мыслями и попытался сохранить контроль над мечами и не дать им погибнуть от меча Асуры. Ян Кай, ошеломленный в такой же степени, возбужденно сверкал глазами и вливал в меч Асуры энергию. Он создал незримую связь между собой и артефактом. Меч Асуры был уже не оружием, а частью тела, продолжением его плоти и крови. Два сражающихся гения собирались с силами для финального столкновения. Их разделяли десятки метров, они смотрели друг на друга, а лица их были наполнены несгибаемой решимостью. Создав больше 2000 мечей из ци, Ученый, наконец, остановился. Когда из тела вырвались последние мечи, он лишился почти всей крови. Лицо его вмиг побледнело, а аура стремительно пошла на спад. Словно он превратился в обычного человека, не способного убить даже цыпленка. Это высшая боевая техника школы меча 9 звезд. Удар 10000 мечей. Холодно выкрикнул Ученый. Неожиданно на его лице проступило сожаление. «Жаль, что моя нынешняя сила позволяет создать из ци лишь 2000 мечей. В эту атаку вложены последние капли истинной ци». Отвечая ему, Ян Кай крепко сжал рукоять кроваво-красного меча и обнажил бесстрашную улыбку. «Не знаю, как называется эта боевая техника, но я уверен, что она обладает мощной силой. Готовься». Глава 263. Похищенная боевая техника. Цзымо, наблюдающая со стороны, не удержалась и пренебрежительно сплюнула. Эти двое явно желали как можно скорее убить друг друга, перемолоть кости в пыль, разорвать друг друга на тысячи кусков. Они сражались не на жизнь, а на смерть, сражались изо всех сил, безжалостно пытаясь убить друг друга. Однако, в решающий момент сражения они принялись нахваливать себя и заговорили об осторожности. Мужчины, они и правда странные существа. Цзымо как женщина, сведущая в интригах, понимала, что мужчины высокомернее женщин. Бывало, что они не отказывались от гордости даже перед лицом смерти. Гордость Ученый заставляла его считать, что его атака уничтожит Ян Кая, поэтому он не боялся, что слова как-то повлияют на исход битвы. Гордость Ян Кая мешала ему напасть, пока Ученый готовится. Он предпочел сразиться лицом к лицу. Вот как сражались мужчины. Для женщин это просто не имело смысла. 2000 мечей Ученый вдруг двинулись с места. Изменилась даже его внешность. В ней появились достоинства и пафос. Это была не просто боевая техника, а атака, в которую он вложился всем существом. Лезвие его меча источало свет. Мечи задрожали, испуская жужжание. Казалось, что их аура пронзает небеса. Неожиданно 1000 мечей исчезло. Потом исчезло еще 500 мечей. 300 мечей, 200, 100, 90. Изо рта Ученый вырвался вздох, полный беспомощности и сожаления. Но лицо Ученый просветлело, в нем появилась гнетущая уверенность. Его меч сверкнул, и 90 оставшихся мечей устремились к Янкаю. Удар 10000 мечей. Высшая боевая техника школы меча 9 звезд. Ее знали лишь те, кто внес в развитие секты выдающийся вклад. А Ученый, единственный член молодого поколения, который ее знал, явно был у старейшин на особом счету. Находясь на уровне высшего достижения, можно было создать 10000 мечей и объединить их в один. Получившийся меч мог разрезать мир, уничтожив одним ударом горы и реки. К сожалению, нынешних сил Ученый хватило лишь на 2000 мечей, которых в итоге стало 90. Несмотря на это, его техника все равно была невероятно сильной. Цзымо вздрогнула. Несмотря на то, что ее от них отделяли 2 километра, она отчетливо ощущала, как сияние меча проникает ей в душу. Воздух вокруг нее превратился в скопище лезвий. Словно ее кусали миллионы крошечных комаров, она аж вздрагивала от боли. Эта техника выходила за пределы ее понимания. Однако она видела Янкая, окутанного черным дымом. Его силуэт был неразличим. Ясно просматривались лишь алые глаза, источающие ослепительный свет. Эти глаза переполняло безумие, однако, взгляд их был пугающе спокойным. Это противоречивое сочетание вызывало когнитивный диссонанс. Даже не пытаясь уклониться от 90 мечей, Янкай стиснул рукоять меча Асуры. Он вложил в удар все свои силы, и из меча Асуры вырвалась вся демоническая ци, которую он поглотил. Вокруг Янкая, словно биение сердца, гремели глухие взрывы. Земля вокруг него треснула, брызнув во все стороны песком и камнями. Но из меча Асуры не вырвалось ни ци меча, ни волны меча, ничего. Удар меча тоже выходил за пределы понимания Цзымо. После удара Янкай выпрямился. На губах у него до сих пор виднелась странная улыбка. Он закинул красный меч на плечо. Непринужденная улыбка ясно указывала на его непоколебимую уверенность. Зрачки Ученый сузились. Он не видел атаки, но сердце его билось так быстро, словно он услышал зов смерти. Мечи, созданные Ученым, летели к Янкаю, но неожиданно в воздухе появилось пятно темной пустоты размером с чашку. Это было невероятно странное зрелище, словно кто-то случайно капнул в воздух чернилами. Появившись, темная пустота стала расползаться, словно пытаясь поглотить окружающий мир. Черный свет заслонил мир, и Цзымо оказалась в темноте, где было не видно низги. В бесконечном мраке что-то треснуло, словно кто-то получил удар мечом из ци. У Цзымо дрогнуло сердце, потому что звук исходил от места, где стоял Янкай. Не успела она отреагировать, как со стороны Ученый донесся громкий взрыв. Над землей и под небом повисла тишина. Спустя долгое время Цзымо неожиданно увидела проблески света. Мир постепенно прояснился. Мир снова стал ярким, а солнце висело над землей, заливая ее до самого горизонта багровым светом. Сердце Цзымо бешено колотилось. Посмотрев на Янкая, Цзымо увидела, что он стоит на том же месте. Разорванная одежда обнажала его торс. Он выглядел не мускулистым, но жилистым. Еще она увидела несколько алых порезов, из которых текла кровь. Он проиграл, промелькнула в мыслях Цзымо. Ее прекрасные глаза были полны недоумения. Как такой сильный, такой везучий человек, как он, мог неожиданно проиграть? Посмотрев на Ученый, Цзымо увидела, что тот тоже стоит в прежнем положении, словно ничего не произошло. Тело его было ровным, как копье, взгляд был свободным и непринужденным. Он держал перед собой меч, а ветер мягко колыхал одежды, освещенные солнцем. На груди у него появилось красное пятно, которое постепенно расширялось. Губы его дрогнули, словно он отчаянно пытался что-то сказать. Однако он промолчал, а лицо одеревенело. Из глаз ушел свет бесстрашия, взгляд его стал пустым и бессмысленным. «Он умер!» — крикнула Цзымо. «Неужели погибли оба?» Неожиданно Янкай мягко кашлянул. Удивленно подскочив, Цзымо повернулась к нему и увидела, что Янкай опирается на меч Асуры. Задрожав всем телом, Он медленно сполз на земь. «Моя красавица», — посмотрел на нее Ян Кай, на губах которого до сих пор виднелась легкая улыбка. «Можешь мне помочь? Это мерзкое отродье не погибло». Сердце Цзымо быстро билось, взгляд бегал, а она, наконец, приняв решение, подошла к нему. Километр Цзымо преодолела за 20 секунд. Она посмотрела на Ян Кая, и сердце забилось еще быстрее. Если она сейчас убьет его, дни, полные беспокойства о печати, которой клеймили ее душу, подойдут к концу. Но в замкнутом мире этот юноша выступил против Бисюмина и его младшего. Когда их окружили чудовища, он спас ее, рискуя собственной жизнью. Память об этих событиях заставила Цзымо задуматься. А если бы он не прилетел так быстро, ей бы не удалось вырваться из схватки Учены. Если считать все инциденты, юноша спасал ее жизнь уже трижды. «Ах, сложный выбор. Возьми кошелек, он лежит на земле», — произнес Ян Кай, задыхаясь. Цзымо вынырнула из раздумий. Опустив взгляд, она увидела на земле небольшой кошелек и, наклонившись, подняла его. Отдав его Ян Каю, она с интересом спросила: «Что это?» «Ничего, просто артефакт», — усмехнулся Ян Кай. Убрав всеобъемлющий кошелек в карман штанов, он положил руку на изящное плечо Цзымо. На нее рухнуло больше половины его веса. «Отведи меня к Учены», — велел Ян Кай. Цзымо кинула на него сердитый взгляд, но подчинилась и отвела его к Учены, вытянув руку. Ян Кай принялся обыскивать тело. Обнаружив небольшую бутылку, наполовину заполненную жидкость, Ян Кай вытащил ее. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Ян Кай. Его предположение оказалось верным. Ученый прятал бутылку алмазной пламенной жидкости, и ее оказалось даже больше, чем раньше. «Что это?» — спросила Цзымо, беспомощно рассматривая ее. Она знала, что в бутылке нечто хорошее, но понимала, что ей это вряд ли достанется. «Расскажу позже», — сказал Ян Кай, радостно ухмыльнувшись. «Отведи меня в уединенное место, мне нужно выздороветь». В самом сердце пустым, в пещере, прорытой в склоне горы, на земле, скрестив ноги, сидел голый по пояс Ян Кай. Раны, полученные в сражении с Ученой, были не такими уж и тяжелыми. Они не были для него серьезным препятствием. Вот почему Ян Кай не отступил. В тело Ян Кая проник удар 10 000 мечей. Взяв меч Асуры, Ян Кай неожиданно понял, чего хочет меч. Ян Кай применял меч Асуры лишь один раз, когда в высшем небесном павильоне бился с Бай Юньфеном. Тогда он еще не понимал меч Асуры, поэтому знал лишь одно: это оружие хорошо подходит для резни. Но весь прошедший год его юаньцы смягчало меч Асуры, и тот медленно сливался с его дантянем. И наконец, они стали одним целым. Теперь, взяв в руки меч Асуры, Ян Кай обнаружил, что это не просто артефакт для резни. У него была уникальная способность. Он мог поглощать техники противника, после чего их можно было применять. Но это касалось лишь техник меча. Во время финального столкновения с Ученой меч Асуры, чтобы создать пустоту, должную поглотить смертоносную технику, потратил слишком много демонической ци. Ян Кай не уклонился, выдержав всю тяжесть дао меча, но в его тело проникло даже дао меча, поэтому физические раны Ян Кая оказались серьезными. Дао меча было духовным воплощением меча, чем-то вроде божественного чутья культиватора. Без ци меча дао меча было лишь зыбкой идеей, не способной применить силу. Поглотив дао меча Ученой, Ян Кай пытался разгадать тайну удара 10 000 мечей. Добившись успеха, Ян Кай сможет применять и эту технику. К тому же это была техника высокого класса. Техника школы меча 9 звезд была техникой загадочного класса. Неудивительно, что меч Асуры, обладающий такой уникальной возможностью, стал святым сокровищем секты Асуры. Но применять меч Асуры, чтобы похитить технику меча, было чрезвычайно опасно. Если бы он допустил хотя бы одну ошибку, удар врага попал бы в цель. Не беспокоясь, Ян Кай медленно поглощал полученные знания, анализировал действия Ученой и колебания истинной ци. Пока он находился в этом состоянии, меч Асуры испускал радостный гул. Человек и меч вошли в своеобразный резонанс. Скучающая Цзымо стояла у входа в пещеру и время от времени бросала на Ян Кая неоднозначные взгляды. Наматывая на палец пряди волос, покусывая губы, она думала, как бы напасть на Ян Кая и убить этого ненавистного мерзкого выродка. Когда она думала об этом, ее решимость колебалась из стороны в сторону. В глубине души она понимала, что попала в сети. Глава 264. «Не играй с огнем, девочка». Конфликт длился слишком долго, Ицзымо лишь вздохнула и отвернулась. Ян Кай медленно открыл глаза, покосился на нее, и на лице у него появилась едва заметная улыбка. «Молодой хозяин, только что эта юная девица задумывала убить тебя, но почему-то поколебалась и все же сдалась», — сказал старый демон, напоминая, что он постоянно следит за движениями Цзымо и читает ее скрытые мысли. «Знаю, она сделала мудрый выбор», — кивнул Ян Кай и снова закрыл глаза. Через полдня Цзымо вернулась с большим запасом сухих веток и добытым мясом. Разведя костер и поджарив добычу, Цзымо села у костра и, согреваясь, стала ждать, пока Кай придет в себя. Через 3 дня, бормоча под нос, Цзымо проклинала Ян Кая. Неожиданно его окружила слабая дао меча, и красивое лицо Цзымо тут же побледнело. Вскочив на ноги, она насторожилась и быстро посмотрела, откуда исходит дао меча. На лице у нее отразился шок. Дао меча исходила из раны Ян Кая. Цзымо была знакома с дао меча, и оно производило такое же впечатление, как дао ученый, когда он в последний раз применял свою технику, но теперь оно вырывалось из тела Ян Кая. Цзымо смотрела на него с подозрением, лоб ее покрылся морщинами. Постепенно дао меча набирало силу. Росло оно ощутимо быстро и уже через 10 минут стало достаточно сильным, чтобы красивое лицо Цзымо чуть побледнело. Словно мертвый ученый неожиданно восстал из мертвых и снова применил свою потрясающую технику. Пещера, в которой медитировал Ян Кай, неожиданно взорвалась, во все стороны полетела пыль, окрашенная красным светом взрыва. Потрясенно закричав, Цзымо поспешно отступила. Присмотревшись, она увидела, что Ян Кай неподвижно сидит на месте, глаза его закрыты, а в руках он держит артефакт, кроваво-красный меч. Его истинная ци часто колебалась, он источал ауру непобедимости. Меч в его руках был продолжением его тела. Неожиданно алый меч пронзительно завопил, а истинная ци Ян Кая стала еще плотнее, и вокруг него появились 100 мечей из ци. Спустя миг Ян Кая окружила тьма тьмущая мечей. То же самое происходило несколько дней назад. У Цзымо перехватило дыхание, от удивления она невольно открыла рот. Ученый сказал, что эта техника – высшая боевая техника школы меча 9 звезд. Как ему удалось ее воссоздать? К тому же он создал значительно больше мечей, чем ученый, потративший на это последние капли истинной ци. Он создал 2000 мечей, а Ян Кай – около 3000. Это было нынешним пределом Ян Кая и уже причиняло ему неудобства. Он всплеснул руками, 3000 мечей слились вместе, превратившись в 100 мечей. 100 мечей, каждый из которых содержал в себе неимоверно много разрушительной ци меча, ринулся вперед. Воздух перед Ян Каем загрохотал от взрывов, а небо и земля затряслись. Он до сих пор не открыл глаз, а выражение его лица было невероятно серьезным. Высшая боевая техника школы меча 9 звезд, техника загадочного класса, была не на шутку могущественной. Мгновенная вспышка этой техники была не слабее звездной метки Ян Кая, но эта техника требовала необычно большого количества истинной ци. Неудивительно, что всего одна атака и ученый чуть не свалился без сил, но удар 10000 мечей во многом был лучше звездной метки. Техника делилась на 2 части. Первая – создание мечей из ци и из истинной ци, вторая – объединение мечей, чтобы повысить разрушительную силу. Культиватор высшего достижения мог создавать меч, способный разрубить мир. Видимо, ученый не достиг этого. Впрочем, до такого и Ян Кай было далеко. Но Ян Кай был доволен даже тем, что смог изучить технику. По крайней мере, теперь ему не придется слепо убивать врагов. Вместо этого он мог изучать мощные техники меча. Все это время истинная ци в его теле трансформировалась, и для Ян Кая это были новые ощущения. Истинная ци, текущая по меридианам, стала острой и издавала тихий звон. Неподвижно замерев на месте, Ян Кай нахмурился. Через полчаса невидимый пузырь вокруг него лопнул, а Ян Кай, вздрогнув, медленно открыл глаза. 2-й уровень истинного элемента. Поняв технику загадочного класса, Ян Кай прорвался на новую ступень. Широко улыбнувшись, он быстро убрал меч Асуры. Услышав шаги позади, Ян Кай обернулся и увидел Цзымо. Цзымо смотрела на него с любопытством и непониманием. Она стояла в 10 метрах от него, и хотя на красивом лице горела спокойная, соблазнительная улыбка, во взгляде виднелись настороженность и страх. Только что, у нее на глазах Ян Кай совершил чудесный прорыв, но прорыв был слишком странным, все прошло слишком необычно. Цзымо, снова ставшая свидетелем его успеха, ощущала и восхищение, и зависть. Помолчав, Цзымо заговорила. «Раз ты очнулся, я пойду». Она не спрашивала Янкая, как он так быстро изучил технику учены, это принесет ей больше вреда, чем пользы. Цзымо была умной и, конечно же, понимала, что один глаз лучше прикрыть. «Куда пойдешь?» — с улыбкой спросил Янкай, наклонив голову. На мгновение удивившись, Цзымо нежно улыбнулась и очаровательным тоном произнесла: «Разве не очевидно, в династию Тяньлан?» И добавила: «А что, я не могу уйти домой?» «Конечно, не можешь», — ухмыльнулся Янкай, тон его не терпел возражений. «Ты последуешь за мной». Цзымо была ошеломлена, но каким-то чудом удержала на лице улыбку. «Как я могу следовать за тобой? Неужели ты не понимаешь, что я из династии Тяньлан? Если я вернусь с тобой в твою секту, люди будут смотреть на меня, как на врага. Я предпочла бы с этим не сталкиваться. В более закрытой одежде ты не будешь отличаться от обычных женщин великой династии Хань. Я настаиваю. Горничная могла бы наливать мне чай и греть постель», — с серьезным лицом произнес Янкай. Бледная Цзымо заставила себя улыбнуться. «Ты правда этого хочешь? А ты как думаешь?» Это была последняя соломинка. Цзымо не выдержала, улыбка постепенно угасла, а взгляд похолодел, наполнился безграничной ненавистью. Она выпалила: «Неужели ты так безрассуден? Я ждала 3 дня, заботилась о тебе, а теперь, придя в себя, ты хочешь, чтобы я и дальше оставалась твоей служанкой? Если бы я знала, что так будет, я бы убила тебя, пока ты лечился». Неожиданно осознав, что она сказала, Цзымо быстро замолчала. Робко глядя на Янкая, она неловко засмеялась. «Я просто подумала, я бы не стала на тебя нападать. Пожалуйста, не злись». «Ха-ха-ха», — захохотал Янкай. Услышав этот буйный хохот, Цзымо закусила губу и нахмурила брови. Она не могла понять, что у Янкая на душе. «Я же просто пошутил», — мрачно усмехнулся Янкай. «Почему ты так серьезно к этому относишься?» «Пошутил?» — красивое лицо Цзымо похолодело. Вопрос вышел горьким, сквозь зубы. «Да», — ответил он, — «я тебя не заберу. Тебя ждет женщина», — вдруг сверкнула глазами Цзымо. В ответ на колкий вопрос Янкай лишь глупо рассмеялся. Цзымо хладнокровно фыркнула. Вспомнив, как в замкнутом мире Янкай защищал ее, она вдруг ощутила душевную горечь. Смелость пробудила неприятные воспоминания. Изящно шагнув вперед, она чуть наклонила голову в бок, подошла к Янкаю и крепко его обняла. Схватив его за руку, она положила ее себе между груди. «Я передумала. Я хочу пойти с тобой». Подняв глаза, Цзымо с вызовом смотрела на него. «Хочу посмотреть, что за женщина смогла подчинить тебя, такого бесстыдника». Янкай ухмыльнулся. «Не посмеешь», — презрительно улыбнулась Цзымо. «Не играй с огнем, девочка», — сказал Янкай, и на лице у него появилась злая усмешка. Красивое лицо Цзымо дрогнуло. Вспомнив все, что она пережила в замкнутом мире, она поспешно отошла от Янкая, словно от ядовитой змеи или скорпиона. Она стиснула зубы и затаила дыхание. «Я не могу с ним соперничать. Это чертова печать на душе. Если я выведу этого бессовестного волка из себя, тогда прямо тут, в пустыне. Пф, я ухожу. Буду молиться, чтобы больше никогда в жизни тебя не увидеть. Надеюсь, твоя женщина так тебя предаст, что ты будешь одиноким всю оставшуюся жизнь», — жестоко выпалила Цзымо. «Подожди», — нахмурился Янкай. «Чего еще ты хочешь?» У нее дрогнуло сердце. Цзымо больше не хотелось с ним оставаться. Осторожно посмотрев на него, она увидела, что Янкай достал из кармана несколько бутылочек и бросил ей 2. Поймав бутылочки, Цзымо настороженно спросила: «Это что, капля алмазной пламенной жидкости и капля росы очищения души?» Цзымо пораженно посмотрела на Янкая, на лице у нее появилось потрясение. Не веря своим ушам, она открыла бутылочки и принюхалась. «Ты даешь их мне?» Поняв, что в бутылках на самом деле алмазная пламенная жидкость и роса очищения души, Цзымо прижала драгоценные сокровища к груди. Она вцепилась в них руками. Янкай лишь кивнул. «Компенсация за все мои издевательства». Неожиданно красивое лицо Цзымо покраснело. Уставившись на Янкая, она долго молчала, а потом тихо произнесла: «Ты, кажется, я ошиблась. Ты ведь не такой уж и плохой». «Что, я тебя очаровал? Передумать еще не поздно, сама понимаешь», — ухмыльнулся Янкай. «Нет», — крикнула Цзымо, посерьезнев. «Будь уверен, я воспользуюсь ими тайно и не буду о тебе рассказывать. Если когда-нибудь решишь посетить династию Тяньлан, обязательно зайди в храм Сэньло. Найди меня, и мы развлечемся. Хе-хе-хе». Последнее предложение Цзымо произнесла сквозь зубы. «Что ж, береги себя, бесполезный любовничек», — хихикнула Цзымо, активировала технику перемещения и исчезла. Она, наконец, вырвалась из-под власти Янкая. Цзымо осознала это, и у нее словно камень с души упал. Хотя на душе все равно осталась его печать. Янкай был в великой династии Хань, а не династии Тяньлан. Чего бояться? К тому же, вернувшись в секту, она сразу же попросит мастера снять печать. Провожая Цзымо взглядом, Ян Кай улыбался. Развернувшись, он тоже, словно метеор, помчался вперед. Быстро вернувшись туда, где несколько дней назад Ян Кай сражался с Ученой, он обнаружил, что тело Ученой исчезло, а рядом появился свежий курган. Должно быть, это было дело рук Цзымо. Весьма скрупулезная женщина. На следующий день Ян Кай добрался до близлежащего города, потратив немного денег, нанял экипаж и назвал вознице пункт назначения. В экипаже, намереваясь закрепить результаты, второй уровень истинного элемента, он впал в медитацию. Глава 265. Брат, беги. Долина короля врачевателя была особой сектой, наследие которой уходило на глубину тысяч лет. Это была секта, полная экспертов-алхимиков, а большинство ее учеников были выдающимися алхимиками. Ее боевая мощь была невысокой, чуть лучше, чем у некоторых сект второго класса, но хуже, чем у любой секты первого класса. Однако влиянием она обладала куда большим, чем все существующие силы. Воин, идущий по пути культиватора, всегда должен был принимать таблетки, а создать таблетки мог лишь алхимик. Для алхимиков всего мира долина короля врачевателя была священной землей. Если речь заходила о долине короля врачевателя, любой алхимик говорил о ней с большим уважением и восхищением. Многие, стремящиеся стать алхимиками, даже пытались попасть в долину короля врачевателя и считали целью всей жизни наследие святого лекаря. Первый патриарх долины короля врачевателя, святой лекарь, уже давно почил, но в сердцах последователей он занимал столько же места, как и при жизни. Ходили слухи, что святой лекарь создал алхимическую технику, позволяющую раненым культиваторам принимать таблетки, которые постепенно возвращали им прежние силы. До того, как святой лекарь создал алхимическую технику, культиваторы всего мира могли лишь собирать травы, а это было пустой тратой ресурсов. Конечно же, это была лишь легенда, а каждой легенде свойственно преувеличение, поэтому принимать ее за истину было нельзя. Но доля правды в ней была. Святой лекарь существовал на самом деле. Его портрет висел в запретной зоне долины короля врачевателя. Даже через 3000 лет портрет не потускнел. Одно это уже было чудом. Несмотря на название, долина короля врачевателя располагалась не в долине. Она занимала десяток горных вершин, каждая из которых простиралась на тысячи метров. Горы располагались по кругу, радиус которого достигал сотен километров. Все эти земли принадлежали долине короля врачевателя. Каждая вершина была домом для алхимиков высшего класса, у некоторых даже были ученики, которым они передавали свое наследие. Иные предпочитали отшельничество и проводили время, изучая великие знания алхимии. В их горных усадьбах были сады на несколько акров, где росли всевозможные духовные травы. В долине короля врачевателя было неимоверно много алхимических материалов. В самом центре находилась долина, которая заметно отличалась от окружающих ее гор. Круглый год она была шумной и переполненной. Культиваторы приходили и уходили, словно карпы, плывущие по бесконечному потоку. Дело было вот в чем. Там находился небольшой городок, где жители внешнего мира могли общаться с алхимиками долины короля врачевателя. Если кто-то хотел получить таблетку, сначала он собирал материалы, а потом отправлялся в городок, чтобы найти ученика долины короля врачевателя. Ученик не принимал оплату золотом или серебром, он принимал лишь треть успешно созданных таблеток. Неважно, что это были за таблетки, общего класса или небесного, если дело заканчивалось успешно, 3 из 10 таблеток получал алхимик. Это был вопиющий грабеж. Даже одна таблетка небесного класса была невероятно ценной. Усердно собрав материалы, они не только готовились к провалу, но и в случае провала должны были отдать 30% прибыли. Но даже это не умаляло решительности культиваторов, которые искали алхимиков долины короля врачевателя. Основная причина заключалась в том, что вероятность неудачи алхимика была довольно низкой, и если таблетка удавалась, то качество ее было выше, чем у алхимиков других сект. Поэтому культиваторы даже при таких суровых условиях по-прежнему мечтали сюда приехать. В конце концов, это было лучше, чем просить алхимиков других сект, которые могли нечаянно погубить все драгоценные материалы. Долина короля-врачевателя была такой известной, что привлекала не только культиваторов великой династии Хань, сюда прибывали даже эксперты из приграничных стран. Часто долина короля-врачевателя отказывала. Если кто-то просил их о таблетках, то это должны были быть таблетки небесного или даже загадочного класса. В долине короля-врачевателя было 10 великих старейшин, каждый из которых жил на высокой скале. Все были невероятно опытными и обладали высшим знанием алхимии. Даже ученики долины короля-врачевателя редко видели старейшин. Им было больше 60, и многие были отшельниками. Они принимали заказ лишь в том случае, если наградой были особенно редкие и дорогие материалы. В городке было много магазинов, но большинство принадлежало не долине короля-врачевателя, а филиалам почти всех великих сект и сил мира. В конце концов, это была открытая зона долины короля-врачевателя, поэтому здесь открывали магазины, где продавались травы и материалы. Но долина короля-врачевателя придерживалась нейтралитета и не поддерживала ни одну силу, тысячи лет сохраняя отстраненную позицию. В городке были строго запрещены сражения, и хотя через него проходил бесконечный поток культиваторов, никто не смел нарушать это правило. Как только кто-то начинал сражаться, люди долины короля-врачевателя могли даже не шевелиться. Многие считали за счастье убить обоих виновников. Что бы ни происходило за пределами долины, долина короля-врачевателя не вмешивалась. Внешний и внутренний мир сильно отличались друг от друга. В горах и в долине жизнь текла шумно и мирно, но за пределами долины происходили бесконечные сражения и смерти. Если люди ссорились в долине, то решали конфликт, сражаясь вне ее границ. В этот день примерно в 50 километрах от долины короля-врачевателя остановился экипаж, приехавший издалека. Кучер с кнутом крикнул: «Младший, мы прибыли в долину короля-врачевателя». «Что?» — очнулся от медитации Ян Кай. Радостно улыбнувшись, он отодвинул занавеску и осмотрелся, но вдруг удивился. Что это за место? Его окружала пустыня. Где долина короля-врачевателя? Это явно была пустыня. Улыбнувшись, кучер сказал: «Младший, ты, кажется, не знаешь, но земли вокруг долины невероятно опасны, поэтому обычные люди туда не забредают. Если клиент хочет попасть в долину, я везу его сюда, но не дальше. Если я поеду дальше, то встречу свою смерть». Увидев, как Ян Кай хмурится, кучер подметил его недовольство и в деталях рассказал, что происходит вокруг долины. Поняв, что кучер не лжет, Ян Кай постепенно успокоился, а потом и вовсе перестал об этом думать. В любом случае, осталось всего несколько десятков километров. Подкинув серебряную монету, Ян Кай бросил ее кучеру и, активировав технику перемещения, спокойно направился к далеким горам. Хоть кучер и говорил, что вокруг долины короля-врачевателя очень опасно, Ян Кай понял, что все серьезнее, чем он представлял. Преодолев 30 километров, он стал свидетелем 5 сражений. Эти люди не поладили в долине и теперь решали конфликт за ее пределами. По пути Ян Кай увидел даже несколько еще теплых трупов. От такого зрелища Кай потерял дар речи, но, решив не вмешиваться, продолжил путь. Неожиданно за спиной раздался сердитый крик. Все ближе слышался шорох одежды. Нахмурив лоб, Ян Кай обернулся. Он увидел, что к нему бежит девушка в длинном синем платье. Ей было примерно 16, и выглядела она довольно мило, но в распахнутых глазах виднелись слезы и паника. Она бежала изо всех сил. За ней гнались 7 человек. Вооруженные мечами, они изрыгали кровожадные проклятия. «Остановись сейчас же, жалкая тварь!» — раздался сердитый голос. Но девушка лишь побежала быстрее. «Скорее, не дайте ей войти в долину, как только она окажется внутри, мы уже никогда ее не поймаем!» — воскликнули те, кто видел, что девушка бежит к долине короля-врачевателя.